вдвоем в парикмахерской. «Неплохо сработано, а?» – горделиво спросил старик Хоттабыч, с удовлетворением поглядывая на выбегавших из парикмахерской баранов. «Да дозволено будет мне по этому случаю признаться тебе, о прелестный Волька ибн Алёша, я не сразу решил, что мне делать с ними. Поверишь ли, мне стыдно об этом вспомнить. Сначала я хотел поразить их громом с неба. Ведь это дурной тон – поражать людей громом с неба. Это ведь каждый может сделать». Старик явно напрашивался на комплименты. Но Волька, у которого от всего виденного мороз продирал по коже, нашел все-таки в себе мужество, чтобы вступиться за науку. «Удар грома, — сказал Волька, еле сдерживая дрожь, — никого поразить не может. Поражает людей разряд атмосферного электричества, молния. А гром не поражает. Гром — это звук». «Не знаю», — сухо ответил старик, не желавший опускаться до споров с мальчишкой. Но он тут же понял, что взял не тот тон, который нужно было, и его морщинистое лицо расплылось в простодушной улыбке. «Не могу без смеха вспомнить, о мудрейший из отроков, как эти люди превращались в баранов. Сколь забавно это было, не правда ли?» Волька не находил в происшедшем ничего забавного. Его страшила судьба новоявленных баранов. Их свободно могли зарезать на мясо, их могло раздавить автобусом, вообще с ними могли случиться самые разнообразные неприятности. Словом, старик явно перестарался. Вполне достаточно было бы поместить про них фельетон в «Пионерской правде» или в «Крокодиле», не упоминая, конечно, про его бороду. Можно было на худой конец публично обругать их баранами, но превращать людей в баранов – это уже слишком. Волька окинул грустным взором опустевшую парикмахерскую. Еще дымилась на полу намоченная в кипятке салфетка, которую несчастный мастер собирался приложить в виде компресса к побритым щекам не менее несчастного клиента. Вокруг кресел валялись в беспорядке ножницы, бритвы, кисти для бритья, машинки для стрижки волос. В мыльницах сиротливо белела пышно взбитая мыльная пена. «Знаешь ли ты, о прелестный зрачок моего глаза, — продолжал между тем петушиться Хоттабыч, — я давно уже не колдовал с таким удовольствием. Разве только когда я превратил одного багдадского судью-взяточника в медную ступку и отдал ее знакомому аптекарю. Аптекарь с самого восхода солнца и до полуночи толок в ней пестиком самые горькие и противные снадобья. Не правда ли здорово, а?» «Очень здорово, Гасан Абдурахман ибн Хаттаб. Прямо замечательно!» На сей раз Волька говорил совершенно искренне. «Я так и знал, что тебе это понравится», — сказал с достоинством старик и добавил: «Ну, а теперь пойдем прочь подальше от этой отвратительной цирюльни». И потащил Вольку к выходу. «А касса? А инструменты? А мебель?» — воскликнул наш юный герой, упираясь. Старик обиделся. «Не хочешь ли ты предложить мне, старому джину Гасану Абдурахману ибн Хаттабу, украсть эти кресла и бритвы? Только прикажи, и у тебя будет сколько угодно роскошных кресел, мыльниц, ножниц и бритвенных приборов, которыми не пренебрег бы и сам Сулейман ибн Дауд, да будет мир с ними обоими». «Да нет же», — сказал тогда с досадой Волька, — «совсем наоборот. Я боюсь, что мы уйдем, а парикмахерскую обворуют». «И пусть обворуют», — жестко ответил Хоттабыч, — «так этим смешливым бездельникам и надо». «Фу ты, чепуха какая!» — вконец возмутился Волька. «Парикмахерская ведь не частная! Парикмахерская ведь государственная, старая ты балда!» «Да позволено будет мне узнать, что ты, о бриллиант моей души, подразумеваешь под этим неизвестным мне словом «балда»?» — осведомился с любопытством старик Хоттабыч. Волька от смущения покраснел, как помидор. Понимаешь ли, как тебе сказать? В общем, слово «балда» означает «мудрец». Тогда Хоттабыч запомнил это слово, чтобы при случае блеснуть им в разговоре. А Волька решительно защелкнул дверь парикмахерской на английский замок, предварительно заперев кассу и убрав на место валявшиеся инструменты. А в окошке он повесил первую попавшуюся под руку табличку. На табличке было написано «Закрыто на обед».